ночному небу, по ночным проспектам. Убегает счастье, убегает лето, позовет куда-то и опять обманет. Только тот, кто любит, ждать не перестанет. По ночному небу, по ночным проспектам убегает счастье,